Глава 7. Встреча в аэропорту прошла спокойно, если не считать усиленного эскорта в 10 морт. Потом длительная поездка из Эдинбурга и, наконец, лесной массив, в котором укрывалась деревушка, словно кольцом опоясывающая большой каменный дом, по виду которого сразу можно было сказать, что он сам и дома вокруг служат своим обитателям очень долгое время, много веков, судя по тому, как органично эта деревушка вписалась в окружающий ландшафт. Просто потрясающий пейзаж, умиротворяющая обстановка, мирные жители вокруг. Насчет мирных жителей я поторопилась. Уже выйдя из машины и ожидая, когда Ник с братьями выгрузят мой багаж, я сначала услышала жуткий грохот и, судя по всему, шотландскую ненормативную лексику, а потом прямо мне под ноги упал сначала один парень, а потом сверху на него приземлился еще один. Вслед за этим в дверях показался Конор, на котором были надеты только штаны, которые держались на очень внушительном честном слове. У меня от этого вида аж дыхание сперло от восхищения. «Боже, здоровый, привлекательный и такой твердый мужчина! Рррр!» Мое восхищение прервал тот мусор, который был так категорично выдворен из дома и который сейчас в две одинаковые головы пытался заглянуть мне под юбку. От этого нахальства у меня от злости аж в глазах потемнело. Я нагнулась и, схватив обоих за уши, больно вывернула со словами, которые скорее прорычала, чем проговорила. «Эй, сосунки! Сначала из пеленок вырасти надо и научиться за собой горшки выносить, а потом приличным тетям под юбки заглядывать». Демонстративно брезгливо вытерла руки и, перешагнув через их туши, при этом явно на что-то наступив или на кого-то, судя по раздавшемуся шипению, я, улыбаясь, пошла навстречу Конору и вышедшей вместе с ним смеющейся Изабель. Моя подруга сначала крепко обняла меня, а потом принялась крутить меня во все стороны, внимательно разглядывая. Подошедший к нам Конор восхищенно присвистнул и пророкотал, обняв свою жену. «Знаешь, детка, с нашей последней встречи ты очень изменилась. Стала просто сногсшибательной женщиной. Ну, после моей жены, конечно». Поправился он, когда Изабель вся напряглась, однако, услышав последнее замечание, расслабилась, уютнее устраиваясь в его руках. «Но главное, Милана, оказывается, ты умеешь ставить на место безмозглых особей мужского рода. Я-то все переживал, думал, где б тебе няньку найти, а ты сама нянькой работать можешь. Так что знакомься. Эти два болтуса — наши полуумные сыночки, Тревор и Энгус, которые только массу наращивают, жаль, не мозговую». Он оглянулся и кивнул Николасу и всем остальным, а потом попросил. «Ник, срочно к отцу зайди, а мы пока Милане дом покажем, ее новую комнату, и к ужину готовиться будем. Ты проголодалась, девочка?» Я смотрела на нового для меня Конора, который больше не был веселым, бесшабашным молодым мужчиной, отдыхавшим со своей молодой женой. Нет, теперь передо мной стоял будущий глава клана. Сильный, уверенный, жесткий мужчина, который знает, чего хочет, и любыми путями добивается своего. Интересная метаморфоза. Изабель тоже неуловимо изменилась. Теперь она хоть и выглядела молодой девушкой, но все же в ней явно чувствовались возраст и накопленный опыт, так же, как и положение главной женщины клана. Но независимо от всего этого, сейчас я воспринимала ее своей старшей сестрой, по которой за эти несколько дней своего отсутствия ужасно соскучилась. Судя по ее глазам, она это заметила, оценила и чувствует то же самое. Обернувшись к Конору, она сказала: «Любимый, может, ты тоже к отцу сходишь, а мы тут вдвоем по девичьи поболтаем и дом посмотрим?» Конор, понимающе улыбнувшись, потрепал меня по макушке и, чмокнув жену в щеку, быстро ушел в дом. А мы потихоньку пошли за ним, под жадные любопытные взгляды окружающих нас мужчин. Когда братья занесли мои вещи в комнату, я каждого поцеловала в щеку и поблагодарила за все, что они для меня сделали за ближайшие сутки. Они топтались и явно пытались найти хоть какую-нибудь причину, чтобы остаться, но Изабель, вытолкав их за порог, закрыла дверь. Оставшееся до ужина время мы потратили с пользой. Разобрали мои вещи, половину которых Изабель захотела выкинуть, чтобы был повод для шопинга. Потом я рассказала все про свое объединение, а затем, приняв душ и переодевшись, пошла с ней в гостиную на ужин. В ожидании представления большому папе меня немного потряхивало. Вдруг он не примет меня, или я ему не понравлюсь? Вдруг он мерзкий злобный старикан, у которого от маразма уже ум за разум заходит? Когда мы вошли в гостиную, где был накрыт огромный стол, встали все находившиеся там мужчины, кивком приветствуя нас. Я заметила Николаса, подошла, слегка прижалась к нему и оглянулась с любопытством. Вокруг стола стояли два уже знакомых парня-близнеца, которые насмешливо рассматривали меня. Рядом с ними Конор, и двое мужчин лет 30-35 пристально наблюдали за мной изучающим взглядом. Они направились ко мне, а я все теснее прижималась к Нику, чувствуя, как от них идет тяжелое напряжение. Николас успокаивающе погладил мне спину и громко сказал: «Дядя, вы с Хавьером нашу девочку задавили своей харизмой». Я, открыв рот, уставилась на двух подошедших мужчин и только сейчас поняла, что стоящий справа очень сильно напоминает Конора, словно старший брат, а значит, это и есть полуторатысячелетний оборотень и глава клана Макгрантов. Такой же шатен с карими глазами, мощным твердым подбородком и римским носом. Только у него тело было крупнее, и аура излучала могучую силу, опасность, власть и опыт, заработанный потом и кровью и многими годами жизни. Молодое тело, но холодный и жесткий взгляд, который чуть светился интересом и легким удивлением. Он молча протянул свою руку, в которой моя неуверенно поданная ладошка потерялась и утонула. «Меня зовут Ренульф Макгрант». Он поднес мою ладонь к своим губам и, глубоко вдохнув мой запах, нежно коснулся ее губами. При этом я не испытывала каких-то плотских желаний. В этот момент я ощутила только жалость к нему и дискомфорт в груди, который явно свидетельствовал, что его нужда требует его и зовет. Побледнев от боли и неосознанно выдернув руку, я потерла свою грудину, чтобы хоть немного снять возникшее там напряжение. «Такая сильная нужда!» Заметив, как все они тревожно уставились на меня, я смутилась и решила отложить нелегкий разговор на более удобное время. Мне было неловко обсуждать свой дар при таком количестве народа. Взяв себя в руки, я улыбнулась, адресуя улыбку всем, в том числе и второму незнакомому мне мужчине. Смуглая оливковая кожа, темные волосы и темно-зеленые глаза сказали мне, что он, скорее всего, имеет испанские корни. Я уверенно протянула ему руку, хотя в душе я отчаянно боялась. Он так же, как и Ренульф, поцеловал мою руку и, учтиво склонив голову, мягко представился. «Сеньорита, позвольте представиться, Хавьер Матиас Отеро. Представляю испанский клан Отеро в этой гостеприимной обители шотландских братьев». Я открыто улыбнулась. Этот мужчина мне очень понравился, поэтому я спросила с большим интересом, ожидая любого ответа. «Скажите, а вы случайно не в одной песочнице с главой Макгрантов играли? А то, честно говоря, я уже что угодно готова здесь увидеть вместо того, что ожидала». В глазах у обоих мужчин засветилась заинтересованность, а Атера спросил, улыбаясь: «Ну и что же ожидала увидеть маленькая красавица, чего не увидела? Старых сморщенных пердунов? Или ходячие мумии? Хм, девочка, оборотни не стареют, они с возрастом только крепчают и становятся сильней. Вот, например, Ренульф всех сосунков в этой комнате за пару минут разделает, и забыл их и не узнает. Но ничего, вам простительно, вы сами еще младенец. Женщинам вообще все простительно, они слишком редкое сокровище, чтобы не ценить их. А вы, красавица, будете одним из самых редких украшений чьей-нибудь сокровищницы». Услышав его слова, я совсем смутилась и замолчала, украдкой поглядывая на остальных. Мы расселись за столом и принялись за еду. К моему удивлению, нас обслуживали люди. Как оказалось, на территории клана живут обычные человеческие семьи, которые столетиями служат оборотням, причем абсолютно добровольно. Пока разговор не касался меня, я расслабленно ела и слушала остальных. Я выяснила, что Атера входит в Европейский совет кланов, и здесь он по приглашению своего друга и однопесочника Ренельфа. Через 3 дня меня представят совету, и я официально стану Миланой Макгрант, а Хавьер поддержит нас. Как выяснилось, нам придется вылететь в Париж на заседание совета, в главную резиденцию клана Маруа, глава которого уже много лет возглавляет совет кланов. Когда я услышала знакомую фамилию, я в ужасе посмотрела на Ника, но он, улыбнувшись, пожал мою руку, тем самым показывая, что для волнения нет причины. Затем разговор перешел на мою персону и посыпались вопросы о моей прежней жизни, особенно о родителях. Уже через полчаса у меня создалось четкое впечатление, что я на допросе. Да и вообще, все эти волнения, перелеты, новые впечатления и знакомства до предела вымотали меня. Мои собеседники заметили это и предложили пойти отдыхать, что я с благодарностью и сделала.